«У близнецов не было другого выхода», — поддержала Хиллари, «коль скоро им приходилось показываться поочередно на людях. Малейшее отклонение грозило им полным крахом». «Но как?» — воскликнул Джошуа. «Как она этого добилась?» «Возможно, мы никогда не будем знать наверняка», — ответила Хиллари. «Но у меня есть кое-какие предположения». «У меня тоже», — сказал Тони. «Но давай сначала твои». Начало смеркаться. По полу поползли тени, и Бруно испугался, что его застигнут в темноте. Он не мог включить свет, потому что генератор вот уже 5 лет не работал, а в его карманном фонарике сели батарейки. Он боролся с паникой. Ему было не так страшно оставаться одному на улице. Там все-таки был хоть какой-то свет. От жилых домов, фонарей, огней, проносящихся автомобилей. Но в кромешной тьме закрытого пространства к нему неизбежно возвращались таинственные шорохи и ползающие по всему телу твари. Необходимо было любой ценой предотвратить это. Свечи! Мать всегда держала в кладовке за кухней пару коробок со свечами на случай, если генератор выйдет из строя. При переезде Фрай не тронул их, как почти все остальное. Он низко наклонился над мертвым Бруно и заглянул ему в глаза. «Я на минутку отлучусь на кухню!» Забрызганные кровью, затуманенные глаза мертвеца смотрели на него в упор. «Я мигом!» — пообещал Бруно. «Только принесу свечи, чтобы меня не застигли в потьмах! Я подожду минуточку, пока я слетаю на кухню!» Его второе «я» продолжало хранить молчание. Бруно подошел к лестнице, которая вела в спальню на второй этаж. На нее падал тусклый свет из чердачного окна, но когда Бруно заглянул вниз, его взору предстала кромешная тьма. Ставни. Он открыл ставни только на чердаке. Прочие помещения так и остались погруженными во тьму, чтобы ищейки Кэтрин ничего не заподозрили. Бруно пригнулся. «Ни звука». Ни единого шороха. Пересиливая себя, он спустился в спальню второго этажа. Там было тихо, ни единого шороха. На ощупь, вытянув руки, Бруно двинулся к выходу на лестничную площадку. Нащупал перила и застыл на месте. Шорохи! Позади него! Вот-вот настигнут. Он вскрикнул и побежал вниз, на первый этаж. Шорохи преследовали его, спотыкаясь, хватаясь за перила, добежал до кухни, а там начал красться вдоль стен, отмечая. Вот плита, вот холодильник, шкафы, раковина, дверь в кладовку. И все это время он слышал шорохи у себя за спиной и орал, как оглашенный. В кладовке стояла страшная вонь. Бруно начал ощупью перебирать коробки и банки, пока, наконец, не понял, что без света ничего не найдет. Что-то поползло у него по лицу, норовило забраться в рот и в нос. Бруно вернулся на кухню, отыскал дверь черного хода на улицу и выломал ее. Свет! Тусклый вечерний свет заполнил кухню. Бруно отдышался и побрел в кладовку. Там ему снова ударила в нос невыносимая вонь от взорвавшихся банок с консервами. Наконец он нашел свечи и не успевшие отсыреть спички. Чиркнул спичкой, и взвелось маленькое пламя. У него полегчало на душе. С Тихого океана находили свинцовые облака. «Но каким образом?» — повторил Джошуа. Кэтрин удалось заставить близнецов думать и поступать, как один человек. «Вряд ли мы узнаем это наверняка», — ответила Хиллари. «Думаю, дело в том, что она внушала им это с пеленок. Вбивала в детские головенки весь этот бред о знаке дьявола и не таких, как у других мальчиков, половых органах. Убеждала, как только люди узнают, кто они такие, их сразу убьют. К тому времени, как они научились задавать вопросы, она успела их так обработать, что им даже не пришло в голову усомниться. Дети разделили психоз матери. Ее галлюцинации стали для них реальностью. Близнецы, так же как Кэтрин, росли в атмосфере страха, под постоянным напряжением. В такой обстановке им нетрудно было усвоить главный урок Кэтрин, а именно, они — одна и та же человеческая сущность. Это была длительная, упорная, мозговая, эмоциональная и психическая осада». К разговору вновь подключился Тони. Судя по записям доктора Раджа, Бруно знал о том, что они оба родились в сорочке, и связывал это суеверие с вымышленной историей о дьяволе. Письмо из сейфа это подтверждает. Бруно писал, что он не смеет обратиться в полицию, потому что полицейские могут узнать, кто он такой, и что он всю жизнь прятался. Да, он считал себя сыном дьявола. Он впитал эти бредни с молоком матери, в буквальном смысле. «Ну ладно», — сдался Джошуа. «Предположим, оба близнеца верили в то, что они дети дьявола. Не могли не верить. Но как Кэтрин удалось внушить им, что они один человек? И зачем?» «Мне легче объяснить, зачем», — ответила Хиллари. «Коль скоро детям было суждено поочередно появляться на людях под одним и тем же именем, Кэтрин не могла допустить ни малейших различий между ними, иначе рано или поздно маскарад мог раскрыться». «А что касается «как», — дополнил Тони, «то не следует забывать, что у Кэтрин был богатейший опыт по части того, как ломать молодые неокрепшие души. Не ее ли отец лепил, как заблагорассудится? Думаю, она переняла у него кое-какие приемы. Набор телесных и психологических пыток. Она могла бы издать учебник». «И всякий раз, когда она замечала малейшие проблески индивидуальности», — продолжил Тони, «ей приходилось выкорчевывать их с корнем, душить в зародыше. Опять же, местоимение». «Что местоимение?» — удивился адвокат. «А вот что. Мы можем этого не замечать, но речь играет первостепенную роль в формировании личности. Мы облекаем в слова всякую мысль, всякую идею. Нечеткость мысли ведет к нечеткости ее словесного выражения. Но верно и обратное. Поэтому логично было бы предположить, что специфическое употребление местоимений внесло свою лепту в формирование самосознания близнецов в угодном для Кэтрин направлении. К примеру, когда они обращались друг к другу, им воспрещалось пользоваться местоимением «ты», «только я». Один Бруно мог предложить другому: «Почему бы мне и мне не сыграть в монопольку?» Точно так же исключалось употребление местоимения «мы», «нас», потому что оно предполагает наличие, по крайней мере, двух субъектов. Говоря о брате с Кэтрин, нельзя было сказать «он», а только «я». Это кажется вам слишком сложным? «Безумным», — ответил Джошуа. «В том-то и дело. Но это просто бред сумасшедшего». «Естественно», — согласился Тони. «Таков был замысел Кэтрин, а она была не в своем уме». «Но как ей это удалось? Какие стимулы были пущены в ход?» «Да точно такие же, какими пользуются нормальные родители нормальных детей», — предположила Хиллари. «Когда они вели себя правильно, с точки зрения Кэтрин, она их вознаграждала, а за проступки наказывала». «Но чтобы до такой степени подавить естественные человеческие порывы», — продолжал сомневаться Джошуа, «Кэтрин должна была прибегнуть к экстраординарным, может быть, даже чудовищным мерам». «Так оно и было. Мы же слышали запись последнего разговора доктора Раджа с Бруно. Помните сеанс гипноза? Бруно сказал, что мать сажала его в какую-то темную яму, цитирую, «за то, что поступал и думал не как один». По-видимому, наказание следовало всякий раз, когда они выказывали малейшие признаки индивидуальности. Кэтрин запирала их в темном подземном помещении, где обитало некое живое существо или существа. Что бы там ни происходило, это было настолько ужасно, что впоследствии близнецы каждую ночь видели это во сне. Это было сильнейшее средство, при помощи которого Кэтрин добилась своей цели». Джошуа вперил взор в небо и после непродолжительного молчания произнес: «Значит, когда Кэтрин покинула бордель миссис Янси, перед ней встала задача — выдать близнецов за одного человека, чтобы таким образом поддержать свой обман насчет Мэри Гантер. Но она могла просто-напросто держать одного из мальчиков взаперти, пока другой вел бы нормальный образ жизни. Это было бы куда проще и безопаснее».